Анна Ахматова. «Ни в лодке, ни в телеге». Для сайта LibriVox.org. Читает Ольга Тинякова. «Ни в лодке, ни в телеге нельзя попасть сюда. Стоит на гиблом снеге глубокая вода. Усадьбу осаждает уже со всех сторон. Ах, близко изнывает такой же Робинзон. Пойдет взглянуть на сани, на лыжи, на коня, а после на диване сидит и ждет меня. И шпорою короткой рвет коврик пополам. Теперь улыбки кроткой не видеть зеркалам». 1916. Конец стихотворения. Эта запись находится в общественном достоянии.